Филин общался с абонентом на каком-то непонятном языке. Разговор был короткий. Я разобрал всего два слова «лечи», причем не с «и» в окончании, а «а» — «леча». И в самом конце русское «давай». А вот это, по-моему, опасный и непродуманный шаг. Рустам сообщил, что «лечи» сегодня дома и никуда не собирается. Так что можно было бы и не проверять. Дома. Филин вернул мне телефон Рустама. Можно работать. Мне кажется, не стоило этого делать. А он сонный, не понял ничего. Успокоил Филин. А проверить надо обязательно. Ты говорил по-чеченски? Ага. А откуда знаешь язык? Было лишнее время, выучил. А сейчас слушаем. Довожу решение. Филин, как обычно, с минуту помолчал, собираясь с мыслями, затем залпом вывалил всю диспозицию. Я общаюсь с хозяевами. Если не тот дом, нас поправят. Если тот, в нормальном варианте должен открыть сам Лечи. Опознаем, берем, тихо тащим в машину и быстро беседуем. Если откроет не Лечи, придется заходить в дом. В доме наверняка есть оружие, как минимум охотничье ружье. Потому смотреть в оба. Федя первый, я второй, Дима в замыкании. Глушим Рамзана. Если есть необходимость, глушим деда. Я подкорректирую. Быстро беседуем с Лечи. Все. Вопросы? Почему в нормальном варианте должен открыть Лечи? Поинтересовался я. Если к ногчам кто-то приходит ночью, открывает всегда мужчина. Лечи — младший мужчина в доме. То есть вечный дежурный, подсказал Федя. Так, а второй вариант? Второй — на тот случай, если наши ногчи скурвились в городе и забили на обычаи. В общем, откроют либо Лечи, либо жена Рамзана. 50/50. Общаться с хозяевами — это через дверь? Да. В принципе, я и сам могу. По-чеченски? А какая разница? Разница есть, — проявила осведомленность Федя. К чеченам в 4 утра по-русски как минимум не пустят, а могут без базара прямо через дверь стрельнуть. Да ладно, можно подумать, тут одни боевики живут. Короче, общаюсь я, — оборвал меня Филин. Представлюсь кунаком Лечи, и нас без лишних разговоров впустят в дом. Так у них принято. Слушай, а как мы с ним обратно поедем? — озаботился Федя. У нас РД остался прибираться, а без РД рискованно. Обратно поедем без него. Я же сказал, беседуем быстро. В машине, рядом с домом или прямо в доме. Ему надо ответить всего на 4 вопроса и дать телефон Руслана. И все. То есть, пытать не будем? Нет, сам все скажет. Не понял, удивился Федя. Что значит «сам скажет»? Да я что-то тоже сомневаюсь, что он сам все скажет. Поддержал я Федю. Не сомневайся. — уверенно сказал Филин. — Ногчи — очень ответственные люди. При детях и женщинах врать не будут. В смысле, при своих детях и женщинах. Или брата. — Ладно, — сдался Федя. — Я так не думаю, но тебе виднее. — Еще вопросы? — Да нет вопросов, все ясно. Но, знаете, как-то неохота заходить в дом, где в тебя могут стрелять. А подано было это к мимоходам, я бы даже сказал, легкомысленно. В доме наверняка есть оружие, смотреть в оба. Ничего себе, заявочки! То есть сейчас, уже буквально через минуту-другую, меня могут стрелять? Да-да, не надо на меня коситься. Такой вот досадный пробел в воспитании. Никто и никогда в меня не стрелял. Наверное, не досуг было. — А ты, однако, спец по чеченам. Без надобности подольстился я, желая хоть немного потянуть время. — Нет, не спец, — поправил Филин. — Просто я их знаю. Это мои любимые враги. — Любимые и враги? Это нонсенс. Это, в принципе, несочетаемая конструкция. — Это для тебя нонсенс, — Филин хмыкнул. — У тебя врагов нету. В смысле, до этой ночи не было. А когда у тебя их много и разных, ты невольно начинаешь делить их на категории. Так вот, ногчи — это мои любимые враги. А какие еще категории? Дим, хорош время тянуть. Походя вычислил меня Филин. Никто под тебе пальнуть не успеет, Федя не даст. Ну и я там буду. Подстрахую, если что. Да я не... Ну и славно. Кстати, чуть не забыл. Дима, тебя касается. Возможно, действовать придется жестко. Не надо удивляться и делать круглые глаза. Запомни правило. Чем жестче, тем меньше крови. Это понятно? Не совсем. Жестче, чем пытать, а потом перерезать горло? Если мы сходу сломаем лечи, нам не придется стрелять по конечностям детей Рамзана и имитировать изнасилование его жены. Теперь понятно? Ну, блин, да, понятно. Вот и славно. Филин взял свой фонарь и вышел из салона. Федя, разминайся. Через минуту заходим. Темно-зеленая калитка и такие же ставни. Просто замечательный ориентир. В свете фонаря и то, и другое было одинаково черным, а закрытые ставни вообще сливались со стенами дома. Мы вошли в калитку и поднялись на крыльцо. Филин постучал в дверь. Я таких дверей ни разу в жизни не видел. Низкая, широкая, почти квадратная, из мощных дубовых плах. Вместо ручки — кованное железное кольцо. Навесные петли тоже кованные, толщиной едва ли не в руку. Интересная ситуация. Испокон веку в этом доме жили русские, а теперь живут горцы, на земли которых мы вторглись 250 лет назад. Если отбросить исторические коллизии и мыслить попросту, житейски, в Римской империи, очевидно, было примерно то же самое. Сначала они завоевали множество стран и провинций. Потом народы этих стран пришли в Рим и разрушили его. И все. Нету империи. Нет, это не я придумал. Это история. Филин постучал еще раз, громче и настойчивее. Через минуту над крыльцом вспыхнула лампочка. Из-за двери послышался мужской голос. Фраза была короткая, с вопросительной интонацией. «Ах, хорошо, что наши ногти не скурвились. В дом заходить не придется». Филин громогласно двинул спич с доброжелательным горловым вибрированием и округлым перекатыванием гласных. Я уловил одно знакомое словечко — «Рамзан». Голос из-за двери что-то коротко ответил. Филин развел руками, покачал головой и снова завибрировал. В этот раз речь шла о деньгах. По крайней мере, прозвучало слово «баксы». Воцарилось молчание. Очевидно, человек за дверью размышлял. «Нам ни за что не сломать эту дверь. Окна закрыты ставнями. Ставни такого же формата, что и дверь. Замучаешься отдирать? Ну, и что мы будем делать, если нам не откроют?» Пауза длилась недолго. Через несколько секунд дверь распахнулась.